Предстательная железа, простата. Предстательная железа представляет собой железисто-мышечный орган, находящийся в полости малого таза. Железистая ткань железы, железистое вещество, образует дольки и выделяет секрет, входящий в состав спермы и стимулирующий сперматозоиды. Гладкая мышечная ткань составляет значительную часть вещества железы, мышечное вещество, и при сокращении способствует выбрасыванию секрета из железистых долек, а также выполняет роль сфинктера мочеиспускательного канала. В предстательной железе, по форме напоминающей каштан, различают основание и верхушку, а также переднюю и заднюю поверхности, правую и левую доли и перешеек, средняя доля. Основание железы направлено вверх, к дну мочевого пузыря, верхушка вниз, к мочеполовой диафрагме. Передняя поверхность обращена к лобковому симфизу, а задняя поверхность к прямой кишке. Через железу, как уже отмечалось, проходит предстательная часть мочеиспускательного канала, в который впадают два семявыбрасывающих протока и протоки долек самой железы. Конец 240 страницы. Предстательная железа, как и семенные пузырьки, может быть прощупана через прямую кишку. Увеличение железы, нередко наблюдающееся у мужчин пожилого возраста, может сопровождаться нарушением акта мочеиспускания. Воспаление предстательной железы – простатит.